тобою пьяным весел, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного. Мне с тобою пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах.